Этот разговор нелегко дался Злате. Она чувствовала себя вконец измочаленной. Она была почти убеждена в том, что Мигунов — отец Василисы. И если это так, мне много лет предстоит жить под грузом этой тайны, быть предельно осторожной, чтобы случайно где-то не проколоться. Тьфу ты, черт! Пусть лучше Васька будет дочерью Григория Романовича. Хотя Мигунов произвел на Злату самое благоприятное впечатление. «Ну, как прошла встреча?» — полюбопытствовал Денис. «Да хорошо. А где Васька?» «Барыкина упросили меня оставить ее у них на обед». «А, но все же о чем говорили? Сам Мигунов был?» «Был. Надо заметить, он, кажется, очень приличный человек». «Мне звонил Мирзоян. Он со своим армянским темпераментом весь горит идеей нашего фильма. Говорит, что очень многое уже придумал. Златка, а что это у тебя вид такой измученный?» «А думаешь, легко вести такие разговоры?» «Вовсе я так не думаю. Я сам категорически не способен на подобные беседы. И как ты меня не накачивай, я все равно половину забуду». «Да ерунда. Просто я тебя разбаловала», — пожала плечами Злата. «Может быть, может быть. Но факт, что сама разбаловала». «Послушай, Денис, поскольку ты намерен опоздать с книгой, то...» «Не опоздать, а немного задержать». «Хорошо, пусть так. Но я предлагаю тебе дать мне прочесть то, что уже написано. Я прочту как редактор, а потом распечатаю написанное. А там уж немного останется. Сэкономим время». «А что, отличная мысль. У тебя хороший глаз. Только надо сперва распечатать. Ты ж не любишь читать с экрана». «А хочешь, я распечатаю?» «Нет, я сам», — решительно отверг предложение Денис. «Странно», — подумала Злата. «Раньше он всегда соглашался. Но, возможно, дело в том, что роман не окончен, или он почему-то боится подпускать меня к своему компьютеру. Что у него там, любовная переписка? Да вряд ли. А, впрочем, мне почему-то все равно». Дня через три Денис спросил за ужином. «Девчонки, какие у вас планы на зимние каникулы?» Злата и Васька переглянулись. «Ну, пока вроде никаких», — ответила Злата. «А почему ты спросил? Есть какие-то идеи?» «Есть. Могу вас отправить куда-нибудь. Или в горы, или к теплому морю». «Что значит «отправить»?» — спросила Злата. «А ты не поедешь?» «Как я могу куда-то ехать? Мы с Мирзояном собираемся все каникулы работать». «И мы будем тебе мешать?» — осведомилась Василиса. «Почему обязательно мешать?» — возмутился Денис. «Просто у вас обеих какой-то загнанный вид. Вот и подумал». «Вась, ты куда хочешь?» «Я не знаю. Пусть Злата решает. Мне все равно». «Советую все-таки выбрать море», — сказал Денис с улыбкой. «Да нет, к теплому морю сейчас надо лететь не весь сколько». «А езжайте в Вену. У вас есть Шенген, Вена — сказочный город. В Зальцбург смотаетесь. Тем более Златка не была в Австрии». «Воображаю, сколько это будет стоить в каникулы», — поморщилась Злата. «Да ладно, Златка, у нас сейчас есть такая возможность. Мигунов ведь не просто купит у меня права. Я буду еще и соавтором сценария. Давай, Златка, займись билетами и отелем и спокойно поезжайте. Каникулы больше, чем через месяц, все успеется». Злата глянула на Василису, у той горели глаза. «Ладно, согласна. Только вот билетами и отелем сам займись. Ты это лучше умеешь». «Хорошо, займусь», — легко согласился Денис. «Мне для моих девчонок ничего не жалко». Злата встретилась с Мигуновым, привезла с собой зубную щетку Василисы, заменив ее другой, точно такой же, и еще волосы с расчески. Когда с процедурой было покончено, Мигунов спросил, сколько времени займет исследование. Ему сказали, что 10 дней. «Ну вот, первый шаг на пути к истине уже сделан». «Вы такой бледный, волнуетесь?» «Еще бы мне не волноваться», — смущенно улыбнулся Мигунов. «Давайте пока не будем говорить на эту тему, ладно?» «Конечно. О чем тут говорить пока?» «И вот что. Получать результат мы тоже будем вместе. Договорились?» «Разумеется. А как же иначе?» Егор привез маму к врачу. «Егорка, ты не ходи, я не люблю. Жди меня в машине». «Мама, я хочу знать, что с тобой». «Ничего нового, просто возраст. Я вполне прилично себя чувствую. Короче, сиди и жди». «Как скажешь, мамочка», — пожал плечами Егор. «Ничего, он потом позвонит доктору. У них уже есть такая договоренность. Доктор был милым человеком и привык к разным бзикам своих пациентов». Егор хотел уже углубиться в свой планшет, как вдруг заметил знакомую шубу. Второй такой в Москве не было. Белая косматая шуба, по спине которой бежала зеленая молния. Злата? Что она тут делает? И тут же он заметил Мигунова. Так, очень интересно, что бы это значило. Мигунов поддерживал Злату под руку, они сели в его громадный джип и уехали. Егору кровь бросилась в лицо. Что это значит? Что они тут делали? И что их может связывать? Роман? Абсурд. Хотя почему? Мигунов — интересный мужчина, как говорят бабы, очень богатый, собирается снимать кино по роману ее мужа. Неужто она спуталась с ним из корыстных побуждений? Это так на нее не похоже. Да и то, как они подошли к машине, это не похоже на какие-то интимные отношения. Может, он заболел, а у нее тут какой-нибудь знакомый врач? Или наоборот, она заболела? Боже, сохрани. Он был в полном смятении и не придумал ничего лучше, чем немедленно позвонить ей. Она быстро ответила. «Алло, Егор?» «Злата, нам необходимо увидеться». «Ну, если необходимо, увидимся», — весело ответила она. «Давайте завтра, часов в 12, там же». «Хорошо, я приеду. До завтра, Егор. Рада была вас слышать». «Кто такой Егор?» — полюбопытствовал Мигунов. Злате показалось, что в его голосе прозвучала ревность. «Вот еще новости». «Егор — это инженер, который осматривал наш дом, прежде чем мы начнем ремонт». «Дельный специалист?» «Вроде бы да». «Сколько ему лет?» «Лет 40. А почему это вас интересует?» «Просто вы так явно обрадовались». «И что?» «Василий Евгеньевич, почему я не могу обрадоваться?» «Да можете, можете, конечно. Извините мое любопытство. Знаете, от того, что нас с вами связывает некая тайна, я вообразил себе какую-то чушь. Простите великодушно». «Так и быть, прощаю», — улыбнулась Злата. «Ох, кажется, она врет. Этот Егор ей вовсе не безразличен. Так явно обрадовалась. А может, увести ее от мужа? Она хороша. Ох, если окажется, что Василиса моя дочь, я уведу ее, как нечего делать. Этот ее писатель, он слабак, он ее недостоин. И если я вспомню былое... Давненько мне не хотелось вспоминать былое. Я и не думал ни о чем таком. А звонок неведомого Егора... Но я старше ее больше, чем на 20 лет. Ну и что? Сейчас это никого не удивит. Да и пусть удивляются». Они остановились на светофоре, и Злата, поймав на себе жадный взгляд Мигунова, вдруг рассмеялась. «Василий Евгеньевич, вот не ожидала от вас». «Чего не ожидали?» «Что телефонный звонок неведомого вам мужчины может пробудить в вас инстинкт собственника». «Не собственника, а просто мужчины. Вы на редкость привлекательная женщина, Злата». «Вы забыли добавить «замужняя женщина». «Да бросьте, Злата. Мы, слава богу, живем в России, и у нас за взгляды на женщину не карают». Она опять звонко рассмеялась. «Да, ваша правда. Тем более, что такие взгляды, знаете ли, повышают самооценку». Он взял ее руку и поднес к губам. «Вы настоящее чудо. И, надеюсь, ваш Егор в состоянии это оценить». «Ох, вы просто Отелло. Поверьте, у меня ничего нет с этим Егором». А про себя добавила. «Пока». Она даже сама не ожидала, что так обрадуется его звонку и предстоящей встрече. Она займет ее мысли до завтра, а что там будет завтра, бог весть. Но так или иначе, это отвлечет меня от мыслей о пресловутом ДНК-тесте. Она заехала в школу за Василисой. «Златочка, ты приехала, как хорошо! Разве я задержалась?» «Нет, просто я всегда рада тебя видеть. Знаешь, я посмотрела в интернете. Вена — такой красивый город, и Зальцбург тоже». «Значит, ты рада этой поездке? Ну еще бы, а ты?» «Да, в общем, тоже рада». «Егорка, что с тобой?» — спросила мама на обратном пути. «Какие-то неприятности?» «Да нет, мамочка, просто образовалась одна неразбериха. Надо бы разобраться». «Это по работе? Или в личной жизни?» «Да по работе, мама, совсем не интересно. Но нервы может помотать». «Егор, а что с твоей личной жизнью?» «Ничего нового». «Очень печально. Ты не в отца, тот был не промах». «Так и я вроде не промах», — засмеялся Егор. «Но в твоем возрасте уже пора иметь нормальную семью». «Ух, мама, оставь». «Все, молчу». Молчать не обязательно, просто избегай этой темы. Когда Злата с Василисой приехали, оказалось, что Дениса нет дома. На кухонном столе лежала записка. «Златка, меня неожиданно позвали на интервью. Приеду, расскажу». «Странно», — подумала Злата, — «как-то неожиданно. Обычно так не делается, чтобы писателя приглашали на интервью в пожарном порядке. Хотя, конечно, бывает всякое, но, как правило, обращаются сначала ко мне, как к агенту. Что-то слабо верится. Да еще он так явно старается выпихнуть нас с Васькой на каникулы подальше от дома. Очень подозрительно. Но я почему-то воспринимаю это достаточно спокойно. В чем дело? Я разлюбила мужа? А почему? Неужто из-за Егора? Да нет, глупости. Но я ужасно рада завтрашнему свиданию. Стоп. Это не свидание. Это просто встреча. А там видно будет. Денис вернулся довольно поздно. «Что за интервью в пожарном порядке?» — полюбопытствовала Злата. «Прости, я знал о нем за 3 дня, но просто совершенно забыл. И вдруг они звонят и напоминают. Но я сорвался, неудобно было, я же пообещал». «А кому интервью-то давал?» «Комсомольской правде, толстушке». «Странно, почему это они обратились к тебе напрямую, а не ко мне?» «Почем я знаю? Они позвонили, я согласился. Я что, обязан спрашивать у тебя разрешение? Ты и так водишь меня на коротком поводке. Надоело». «Ты нарываешься на ссору?» «Нет, просто хочу объяснить тебе, наконец, что я взрослый человек и вполне самостоятельная фигура». «Отлично. Я очень рада, что ты, наконец, вырос из коротких штанишек и готов сам заниматься своими делами. В таком случае я, пожалуй, пойду работать. Дом у нас налажен, Анна Захаровна и Васька справятся». «Что за бред ты несешь? Идиотский, феминистский бред. Противно слушать. И куда это интересно знать, ты пойдешь работать». «Да вернусь в издательство. Мне сколько раз предлагали. И еще буду представлять интересы других авторов. А еще мне Мигунов предлагал пойти редактором на студию». «Мигунов? Когда это он успел?» «Да на днях, когда я с ним встречалась». «А может, он тебе еще что-нибудь предлагал?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, мало ли, он известный бабник». «Прекрати, тошно тебя слушать. И еще я думала, как тебе сказать, но раз уж пошел такой разговор, я прочла твою рукопись». «И что?» — недобро прищурился Денис. «Вся эта линия с арестом, она абсолютно вторична». «Что?» — позеленел Денис. «Она вторична, как будто списана у Брэдбери, только уж, извини, пожиже». Злата закусила у дела. «Много ты понимаешь. Ты вообще не любишь фантастику, мало что о ней знаешь». «Вот именно. Однако я сразу почувствовала эту вторичность и советую тебе отказаться от этой линии или же кардинально ее изменить. А в остальном все нормально вроде бы. Спокойной ночи и ночуй сегодня в кабинете». Она вышла и побежала вниз. «Златочка, что случилось?» — кинулась к ней, перепуганная громкими воплями Василиса. «Ничего особенного. Просто поцапались. Бывает, не страшно. Я, конечно, тоже хороша», — наговорила ему черт знает чего. «Да и он тоже». «Вы когда-нибудь так ссорились?» «Всяко бывало». Злата обняла Ваську, поцеловала. «Не бери в голову. Чего только между мужем и женой не бывает. Перемелется — мука будет». «Или мука». Как-то совсем не по-детски вздохнула Василиса. «Ерунда, Васька, поверь мне, это дело житейское». Когда Злата после душа вошла в спальню, Денис в пижаме сидел на кровати с очень понурым видом. «Златка, прости меня, дурака. Понимаешь, я сам чувствую, что не идет у меня эта линия. А еще и сроки поджимают. Вот и лезу на стенку. А к кому же придираться, если не к жене? Извини меня, Бога ради. И не держи зла. Давай все забудем. Ты тоже мне наговорила всякого. Но я ненавижу быть в ссоре с тобой. Меня это угнетает. И как я без тебя? Это же немыслимо. Я вовсе не вырос еще из коротких штанишек. Стыдно, конечно, в этом признаваться, но ты же сама меня избаловала». «Денис». «Да, я все понимаю, просто нервы. Ну не злись, пожалуйста, ну иди ко мне». Он обнимал и целовал ее, а она испугалась. Раньше его объятия и поцелуи всегда вызывали у нее горячий отклик, а тут ничего. Не может же быть, чтобы так, в одночасье. Или может? «Постой, Денис, я плохо себя чувствую, оставь». «Ты больше не сердишься?» «Да нет, не сержусь. Мы оба погорячились». «Так можно мне остаться?» «Оставайся, что с тобой делать?» «Прости, я смертельно хочу спать». «Ну, спи», — уныло согласился Денис. А Злата долго еще не могла уснуть. Что же такое случилось? Сколько раз мы ссорились, а потом всегда очень горячо и страстно мирились. Неужто дело в Егоре? Да нет, чепуха. Денис, он родной, близкий, а тот, незнамо кто в сущности. Но он мне очень нравится. Мне с ним как-то легко и спокойно. А тут еще и Мигунов явно положил на меня глаз. А это мне зачем? Утром Злата отвезла Василису в школу и стала думать, что бы такое надеть на встречу с Егором. Надо что-то скромное. Утро же. Черные узкие брючки и светло-серый свитер. Скромно, достойно и не может вызвать никаких подозрений ни у Дениса, ни у Егора. Нет, все-таки серый скучновато. И она надела недавно купленный пуловер цвета пепел розы. Вот теперь то, что надо. Она уже надела любимую шубку, как сверху сбежал Денис. «Златка, ты куда?» «В город». «Зачем?» «У меня встреча с юристом». «С каким еще юристом?» «С издательским. С каким же еще?» «Зачем?» «Видишь ли, Денис, в договоре есть два пункта, которые вызывают у меня сомнения. В прежних договорах их не было. Это подозрительно». Денис никогда сам не читал договор. Все предоставлял Злате и вообще терпеть не мог всякие деловые бумаги. «Ладно, слушай. А ссоры иной раз бывают полезны. Я после вчерашнего придумал, что мне делать с арестом». «Ну и молодец. Вечером расскажешь. Я сейчас спешу». «Ну и зачем ты надела эту ерунду? Дурацкая какая-то шуба». «Да? Но она производит фурор везде, где я появляюсь. И мне очень нравится». «Нравится производить фурор? Представь себе. Кажется, мы сейчас опять поссоримся. Надо удирать». «Все, Дэн, я поехала. Забери Ваську из школы». «Будет сделано». Егор загадал. «Если Злата придет в своей забавной шубе, все будет хорошо». «А что, собственно, должно быть хорошо? Она мне даст? Смешно. Мне этого мало». «А чего ты, дурак, хочешь? Я хочу не просто переспать с ней. Я хочу быть с ней всегда. Хочу на ней жениться». «Ох, я же вообще-то вовсе не хочу жениться. Или хочу жениться на ней. На ней и ни на какой другой бабе. Надо первым делом спросить у нее, что их связывает с Мигуновым. Он куда более опасный соперник, чем ее писатель. Тот просто самовлюбленный болван и слабак, а Мигунов — это фигура. И когда он успел подсуетиться? Волна невесть, откуда взявшейся злобной ревности, захлестнула Егора. Вот не сунула бы она мне зонтик, ничего бы этого не было. Я бы, скорее всего, просто не обратил на нее внимания. Она отнюдь не красавица, видали и получше. Кстати, эту шубку она наверняка носит именно, чтобы бросаться в глаза. Собственных ресурсов не хватает, видимо. Стоп, скотина, одернул он сам себя. Чего ты бесишься? Да она же самая очаровательная женщина из всех, кого я знаю, и на нее можно смотреть часами, а это лучше, чем броская красота. Ох, грехи наши тяжкие. Она уже опаздывает на 5 минут. На нее не похоже. А вдруг с ней что-то случилось? Мало ли, дороги скользкие. Но вот он увидел знакомую шубу и ощутил такой прилив радости, что чуть не задохнулся. «Злата, как я рад вас видеть! И в этой шубе она так мне нравится!» «Да?» — обрадовалась Злата. «А мой муж терпеть ее не может». «Господи, почему?» «Не знаю». Он помог ей снять пресловутую шубу, бросил на спинку свободного стула. «Ну, Егор, что за срочность?» — с улыбкой спросила Злата. «Скажите, ради бога, что вас связывает с Мигуновым?» «С Мигуновым? Ну, вы же и сами знаете. Он будет продюсировать фильм по роману моего мужа». «Неправда!» — воскликнул Егор, сам удивляясь своей горячности. «Я видел вас вместе с ним, когда вы выходили из медицинского центра». «Вы что, следили за мной?» «Боже, сохрани! Я просто привез туда свою маму и видел». Злата растерялась. Она даже под пыткой никому не призналась бы, зачем они с Мигуновым ездили в этот центр. «Егор, медицинские вопросы — это сугубо частное дело. Вот вы возили туда свою матушку, а я познакомила Мигунова с одним замечательным доктором, вот и все. И вообще, какое вам дело?» «Мне есть дело до вас. И еще я ревную». «Ревнуете? К Мигунову?» «Да, представьте себе, ревную. Ко всем. И к Мигунову в частности. Говорят, женщины от него мрут, как мухи. Я что, была там похожа на дохлую муху?» «Нет», — счастливо рассмеялся Егор. «Хотя, я не знаю, у меня в глазах потемнело». «Послушайте, Егор, а с какой это стати вы меня ревнуете? Я что, давала повод?» «Повод? Нет, пожалуй, но вы дали мне зонтик, а с ним и надежду. Вот как-то так». «Ерунда, я точно так же дала бы зонтик любому, кто так нетерпеливо рвался бы под тот жуткий ливень и все же не решался. Не относите это на свой счет». «А тогда почему вы все-таки согласились со мной встретиться?» «Потому что вы мне нравитесь, Егор. Мне приятно с вами общаться, только и всего. Но если вы позвали меня, чтобы устроить допрос, то извините, я лучше пойду». «Нет, Злата, милая, простите меня, я позвал вас, чтобы сказать...» Она выжидательно смотрела на него. «Сказать, что я влюбился в вас, как дурак, и уже измучился. Вы замужем. Ваш муж — известный писатель. Вероятно, для женщины это много значит. Но, простите великодушно, я не верю, что вы его любите. Вот не верю, и все. Голову дам на отсечение. Вы наглец». «Что и требовалось доказать. Любили бы, вели бы себя иначе». «А каким боком вообще вас это касается?» «Собственно говоря, вроде бы никаким, но я по себе знаю, какая это пытка жить с нелюбимым». «Да что за ерунда?» — рассердилась Злата. «Я люблю своего мужа, и вообще вы врете. Может, когда-то и любили. Он, с объективной точки зрения, наверное, красавец, высокий, голубоглазый. Женщины от таких млеют. Но сейчас... Знаете, я, может быть, и сволочь в глазах многих, допускаю, но у меня отличная интуиция, и такие вещи я секу на раз». Тем более, когда дело касается женщины, которая потрясла меня до глубины души. «Бросьте, Егор!» «Нет, не брошу. Я прекрасно вижу, что у вас происходит. Учтите, это я сейчас адвокат, а раньше был следователем. И чуйка у меня, будь здоров. Так вот, вы сделали карьеру своему мужу, вы ведете все его дела, занимаетесь его жизнью, здоровьем и так далее. А он с удовольствием все это принимает, принимает как должное, но по-настоящему не ценит. Он привык к вам, вообразил, небось, что он Лев Толстой, а вы его Софья Андреевна». «Не преувеличивайте, Егор», — рассмеялась вдруг Злата. «До Толстого он в собственных глазах еще не дорос. Да и я отнюдь не Софья Андреевна, отнюдь». «Простите, Злата, меня немного занесло». «Да ладно, прощаю. А вот что хотелось бы понять. Вы сказали, что в глазах многих вы сволочь». «Ну, естественно, ведь я адвокат, и притом хороший. Развалил в суде немало неправедных дел. Так кто же я для тех, кто эти дела затевал? Кстати, и следователем я был неплохим». «А почему ушли в адвокатуру?» «А денег больше». Злата вдруг широко улыбнулась. «Здорово, что вы не стали толкать пафосных речей, а просто сказали про деньги. Значит, вы честный человек. И если вам не лень... Скажите, почему вы пошли в следователи? Романтика профессии?» «Отчасти. Просто мой отец был вожняком в генпрокуратуре». «И вас это не отвратило от профессии?» «Нет, наоборот». «А ваш отец, как он отнесся к смене вашей деятельности?» «Он до этого не дожил». «Простите, а ваша матушка?» «О, моя матушка, удивительная женщина. Она безумно любила отца. Прощала ему все мучительные для нее издержки этой профессии. Вообще многое ему прощала. Она из семьи такой. Ее предки были дворянами. Какой-то прапрародственник участвовал в восстании декабристов. Мама и сама из породы декабристок. Правда, отца в Сибирь не ссылали. Времена уж другие были, но если бы... Мама пешком пошла бы за ним». «Как приятно, что вы так любите вашу маму». «Но я отнюдь не маменькин сынок, я доставлял маме много неприятностей в жизни. Ее, например, страшно огорчает, что я не женат». «И не были?» «Был давно. Еще в бытность вашу следователем». «Именно. И жена не выдержала этой жизни». «Не любила, видимо». «Не любила, однозначно». «А вы ее любили?» «Мне казалось, но я был очень молодой, мало что понимал. Однако, когда она ушла, решил, что больше жениться не хочу. и был уверен в этом до встречи с вами, Злата». «Здрасте, приехали», — рассмеялась она. «Зря вы смеетесь, зря. Говорю сейчас как на духу. И знаете, что я еще понял? У вас очень много общего с моей мамой, и я абсолютно уверен, что вы легко найдете с ней общий язык. Егор, я, конечно, польщена, но, по-моему, вы просто бредите. Злата, умоляю, дайте мне шанс». «Какой к черту шанс? На что? Или в этой фразе слово «шанс» лишнее? И смысл ее прост как правда. Дайте мне Злата, так?» Егор страшно побледнел, скрипнул зубами, сплел пальцы в замочек, хрустнул ими и вдруг улыбнулся так, что разгневанная Злата задрожала. «Злата, Злата, дорогая моя, я просто в восторге. Раз уж вы так подумали, значит, наши устремления совпадают. Разве нет? Вы сейчас опять скажете, что я наглец? Да, я наглый тип. Поймите, не наглый адвокат вообще не имеет никаких, абсолютно никаких шансов ни на что». Но тут его взволнованную речь прервал звонок Златиного телефона. Она обрадовалась, выхватила телефон из сумочки. Номер был незнакомый. «Алло? Злата Игоревна? Да, я. С вами говорит директор школы». «Инна Ивановна, что случилось?» Вдруг страшно перепугалась Злата. «Случилось то, что ваша Василиса избила свою одноклассницу Аллу Борисовскую. Разбила ее телефон. Аллу пришлось отправить к врачу». «О, Господи! А Василиса что, ни с того ни с сего на нее напала? Извините, но я никогда в это не поверю». «Злата Игоревна, мне очень не хотелось бы вмешивать в эту историю полицию. Это может отразиться на репутации школы, а посему я требую, чтобы вы немедленно приехали, и мы бы во всем разобрались. До вашего приезда Василису я домой не отпущу». «Разумеется, я приеду, но дело в том, что я сейчас в Москве, и быстро вряд ли получится. Но вы можете позвонить моему мужу, он приедет через четверть часа». «Василиса говорит, что звонить Денису Григорьевичу совершенно бесполезно. Уж не знаю, в чем дело». «Странно. Ну хорошо, скажите Василисе, что я немедленно выезжаю». «Что стряслось, Злата?» — встревоженно спросил Егор. «Не понимаю, ерунда какая-то». И Злата вкратце передала ему суть беседы. «Я поеду с вами. И не возражайте. Поверьте, в такой ситуации присутствие адвоката не помешает, коль скоро эта директриса упомянула о репутации школы и тем более о возможном обращении в полицию. Полагаю, там еще будет мамаша пострадавшей девчонки. Короче, даже не пытайтесь возражать. На меня дамские возражения вообще не действуют». Злате вдруг показалось, что он искренне хочет помочь. «Ну что с вами делать? Едем». «Где ваша тачка?» «Во дворе». «В каком дворе?» «Я оставила ее в нашем дворе, на стоянке, а сюда добралась на такси». «Значит, поедем на моей. Она тут недалеко. Пошли». Он подал ей шубу, натянул куртку и взял Злату под руку. Когда они выехали на Садовое кольцо, Егор, видя, что Злата не на шутку взволнована, счел за благо задать вопрос. «Злата, а Василиса, в принципе, склонна к агрессии?» «Василиса? Да ничего подобного. Она исключительно спокойная и уравновешенная девочка, вполне разумная. У нее и в прежней школе, в Воронеже, никаких проблем никогда не было. Я ума не приложу, что такое должно было произойти, чтобы она полезла в драку. Вообще какой-то бред». «А как она относится к вам и к вашему мужу?» «Да прекрасно она к нам относится, как и мы к ней. Просто со мной она ближе. Мы с ней обо всем на свете можем говорить. А Денис целыми днями сидит у себя в кабинете. Но он очень любит свою сестренку». «Сестренку ли?» мелькнуло в голове у Златы, и ей стало нехорошо. Егор это заметил. «Да ладно, Злата, дорогая, не волнуйтесь так, я все улажу». «А как я объясню Ваське, откуда вы взялись?» «Просто вы в трудной ситуации позвонили знакомому адвокату, что только естественно». «Да, в самом деле. Директриса еще сказала, что Васька якобы разбила телефон той девчонки, но телефон я возмещу. Это самое простое. Интересно все же, почему она не пожелала звонить Денису?» «Я могу лишь предположить, что она за что-то сердится на него. Повторяю, это всего лишь предположение». «Господи, бедная Васька. Ее там держат в заложниках. Она, наверное, голодная». «Бросьте, не драматизируйте. И поверьте, я все улажу в два счета». «Да не в том дело». «Ах, ладно. Поживем, увидим». И Злата глухо замолчала. Егор тоже не стал продолжать разговор. Ему было просто приятно сидеть рядом со Златой, вдыхать запах ее духов и ощущать свою нужность ей. Они подъехали к школе. Охранник преградил им путь. «Куда? Уроки давно кончились». «Меня вызвала Инна Ивановна. Срочно». «А, это по поводу драки. Кузнецова?» «Кузнецова». «А это кто, муж?» «Нет, я адвокат госпожи Кузнецовой». «Ишь ты, адвоката привезла, крутая», — покачал головой охранник. «Куды ж ты нынче без адвоката? Скоро уж в сортир будут с адвокатом ходить. Ладно, проходите, чего уж там». Они поднялись на второй этаж, где помещался кабинет директора. В приемной никого не было. Злата постучалась и сразу распахнула дверь. За столом восседала директриса, полная женщина лет 50 с приятным усталым лицом. Больше никого в кабинете не было. «Здравствуйте, Инна Ивановна. А где Василиса?» — единым духом выпалила Злата. «Заперта в учительской. Я спрятала ее там на всякий случай, в ожидании родителей Борисовской. Господи помилуй». «Злата Игоревна, присаживайтесь. Кто это с вами?» «Я адвокат госпожи Кузнецовой, Егор Чарушин». «Так уж сразу и адвокат», — усмехнулась директриса. «Впрочем, это даже неплохо. Значит, будем говорить в присутствии адвоката. Итак, что мне удалось выяснить на данный момент? Борисовская что-то сказала Василисе, и, насколько я поняла, показала ей что-то в телефоне, отчего Василиса пришла в настоящую ярость, выхватила у Аллы телефон, швырнула на пол и раздавила каблуком, а потом еще вцепилась Алле в волосы, с силой толкнула ее, та упала, стукнулась головой». «Василиса продолжала ее бить?» — уточнил адвокат. «Нет, она в нее плюнула и побежала к выходу, но ее перехватил наш физрук». «Но вы что-то говорили про врача», — робко напомнила Злата. «К счастью, прибежала наша медсестра, очень опытная. Она осмотрела Борисовскую и сочла, что ничего страшного, просто губа разбита, а сотрясения, к счастью, нет. Но согласитесь, это все-таки прецедент. Драка, разбитый телефон». «Телефон я возмещу». «Естественно», — кивнула директриса. «Но вы должны строго поговорить с Василисой, объяснить ей». «Скажите, а как она сама объясняет свой поступок?» — поинтересовался Егор. «Никак не объясняет. Она просто молчит. Ни на какие вопросы не отвечает. Только когда я сказала, что сейчас вызову ее брата, она побледнела, закусила губу и как-то безнадежно махнула рукой. Я поняла, что этого делать не следует. И тогда я при ней позвонила вам». «А где пострадавшая девочка?» «Ее увез отец». «Почему же в таком случае вы держите Василису в заперти?» — воскликнула Злата. «Поймите, я же не предполагала, как именно отреагируют родители Борисовской, и на всякий случай отправила Василису в учительскую. Но реакция отца Борисовской явилась для меня полнейшей неожиданностью. Узнав, что случилось, он отвесил дочери подзатыльник и сказал: «Допрыгалась, идиотка? Я предупреждал, что твое помешательство на интернет-сплетнях до добра не доведет, коза! Огребла? И, слава богу, может, впредь умнее будешь». И с этими словами он увел Аллу, но вдруг обернулся и заявил: «Инна Ивановна, прошу никаких санкций Кузнецовой не применять». Вот такая вот история. Но согласитесь, что Василиса не должна была лезть в драку, разбивать телефон, да еще грязно ругаться. «Она грязно ругалась?» — с улыбкой спросил Егор. «Да, представьте себе. А это в стенах школы совершенно недопустимо». «Ничего, пусть почувствует себя виноватой, даже не столько перед Аллой, сколько перед вами, Злата Игоревна». «Да-да, вы абсолютно правы», — поспешил ответить Егор, прекрасно понимая, что Злата может сейчас наговорить лишнего. «Но прошу вас отпустить ребенка. Уверен, она все осознала, прочувствовала, и в конце концов девочка, вероятно, просто голодна». «Нет, ей дали чай с бутербродами». «Вот за это спасибо». Директриса кому-то позвонила. «Люда, приведи Кузнецову». И буквально через 2 минуты в кабинет вошла Василиса. «Вася!» — бросилась к ней Злата, обняла, поцеловала. «Прости меня, пожалуйста», — шепнула ей девочка. «Уже простила». «Спасибо, я знала». На лице Василисы не было даже следов слез. Глаза сухие, но в них застыло какое-то горестное выражение. Что же все-таки там было в этом телефоне? «Злата», — начал Егор, — «вот ключи от моей машины, вы идите, а я задержусь на 5 минут». «Хорошо», — кивнула Злата, обняла Василису за плечи и вывела в коридор. «Это кто?» — сурово осведомилась Василиса. «Адвокат. Я как раз встречалась с ним по одному издательскому делу, когда мне позвонила Инна Ивановна. Я так перепугалась, что попросила его поехать со мной. Васька, колись, из-за чего сыр-бор? За что ты кинулась на эту девчонку?» «За дело!» — сквозь зубы проговорила Василиса. «А почему ты не пожелала, чтобы позвонили Денису? Вот этого не надо!» «Почему? Вы поссорились?» «Нет, просто не хочу». «Денис что-то натворил?» «Он все время что-то творит. Он же у тебя творец». «Вот даже как! Ну ты даешь, Васька!» — покачала головой Злата. «Что же все-таки сделал Денис? Кажется, я начинаю понимать». «По-видимому, мои подозрения были не беспочвенными. У него завелась другая женщина. Это попало в соцсети, и Алла что-то продемонстрировала Василисе». «Черт возьми, как это все неприятно!» Они спустились во двор к машине Егора. «Мы на этой поедем? А твоя где?» — хмуро поинтересовалась Василиса. «В городе осталась. Меня Егор привез». Тут появился и сам Егор. «Прошу вас, девушки, садитесь. Куда прикажете доставить?» «Если вас не очень затруднит», — заговорила вдруг Василиса, «отвезите нас в Москву к нашей машине». «Вася!» — опешила Злата. «Зачем это? А как ты будешь без машины? Тебе же она нужна, и завтра мне в школу». «Сильно, девчонка», — подумал Егор. «Здраво. Нет вопросов. Отвезу вас без проблем». «Ну что ж», — неуверенно согласилась Злата. Она понимала, что Ваське необходимо поговорить с нею с глазу на глаз. Но что же все-таки случилось? И тут как раз позвонил Денис. «Златка, куда вы с Васькой запропастились?» «Я тебе потом объясню. Мы вернемся часа через три. Ты обедал?» «Нет, я вас ждал. Что-то случилось?» «Затрудняюсь сказать. Не знаю пока». «Что за дурацкая манера говорить загадками?» — взорвался Денис. «Я же сказала, что все объясню, когда вернусь. Обедай без нас». «Разумеется, пообедаю. Не помирать же мне с голоду, если тебе вздумалось разводить таинственность». «О, Господи, ступай скорее, поешь. С тобой голодным разговаривать просто невозможно», — раздраженно заметила Злата. «Так, угодил в эпицентр семейных разборок», — подумал Егор с усмешкой. «Оно мне надо?» И вдруг сам себе ответил. «Надо. Оно мне просто необходимо. Дурак ты, братец. Нет, я, кажется, наоборот, стремительно умнею. И девчонка мне нравится. Характер у нее будь здоров. И явно беззаветно любит Злату. А муженек, похоже, здорово накосячил. Ну, поглядим, что дальше будет». «А между прочим, ваша директриса — нормальная тетка», — заговорил Егор, чтобы прервать тяжкое молчание, повисшее в машине. «Я вспомнил директрису в моей школе. Настоящий монстр. А ваша вполне. Понимающая. А ты как считаешь, Василиса?» «Да, она ничего. Справедливая. А что там с этой?» «Ничего страшного. Отец увез ее домой и еще дал подзатыльник за пристрастие к сплетням из интернета». «Серьезно?» — крайне удивилась Василиса. «Да, и велел директрисе не применять к тебе никаких санкций», — вступила в разговор Злата. «Ну надо же!» «Да, все разрешилось наилучшим образом, но все-таки драться не следовало бы», — присовокупила Злата. «Может, и не следовало бы, но иногда приходится. Пусть эта гадина знает». «Да, Вася, директриса еще сказала, что ты грязно ругалась. Очень интересно», — со смешком заметил Егор. «Можно узнать, как именно?» «Да ладно, зачем вам?» «Понимаешь, интересно, что в ее представлении грязное ругательство». «Да, Васька, признавайся», — улыбнулась Злата. «Я сказала, что она сука рваная». «Да, пожалуй, по школьным меркам это достаточно грязно», — захохотал Егор. «А по общечеловеческим?» — заинтересовалась Василиса. «А по общечеловеческим, ну, так, средненько. Да нет, просто чепуха на постном масле». И все трое расхохотались. «Классный дядька», — решила Василиса. А Злата была ему страшно благодарна за то, что он так умело разрядил обстановку. Егор довез их до Златиной машины. «Ну, мне пора, девушки. Рад был познакомиться», — улыбнулся он Василисе. «Злата, я позвоню, как только будут какие-то новости. Всего вам доброго». И он уехал. «Васька, ты голодная?» «А что? Давай поедим где-нибудь, и ты мне все расскажешь. Я умираю с голоду. Выходит, ты на меня не сердишься?» «Да нет же, не сержусь. Просто хотелось бы понять, что послужило причиной. Ладно, Поговорим за обедом». Оставив машину по-прежнему стоять во дворе, они пошли пешком на соседнюю улицу, где располагался очень симпатичный ресторанчик. «А ты давно знаешь этого адвоката?» «С лета. Он тебе понравился?» «В общем, да. Только он, по-моему, в тебя влюблён». «Да ну, ерунда какая! С чего это ты взяла?» Как можно более равнодушным тоном осведомилась Злата. «Ну, он кидал на тебя такие взгляды и вообще бросил все дела и потащился с тобой в школу. Делать больше нечего, что ли? А он тебе нравится?» «Он вполне приятный человек, но, главное, профессионал высочайшего класса. А, по-моему, главное, что приятный», — с легкой усмешкой заметила Василиса. Когда они сели за столик и сделали заказ, она вдруг заявила. «Злата, прошу тебя. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Не пытай меня. За что я врезала этой дуре? Все равно не скажу». «Да я, кажется, догадываюсь». «О чем ты догадываешься?» — встревожилась Василиса. «Судя по всему, это как-то связано с Денисом. Видимо, Алла нашла что-то о нем в соцсетях, показала тебе, и ты, что называется, вступилась за честь брата». «Нет, за твою честь». «Там было что-то обо мне?» — удивилась Злата. «Нет, но...» «А, поняла, кажется. Ну, не хочешь говорить? Не нужно. Не буду тебя мучить. Это каким-то образом задевает нашу семью?» Злата очень тщательно и осторожно подбирала слова. «Так или иначе, спасибо тебе, Васька, и не будем больше говорить на эту тему». Но когда они сели в машину, чтобы ехать домой, Василиса вдруг расплакалась. «Васька, ты чего?» — всполошилась Злата. «Устала, моя маленькая. Ну не надо плакать, прошу тебя. Не рви мне душу, умоляю». Но девочка рыдала все горше. Злата прижимала ее к себе, целовала, гладила по голове, шептала ласковые слова, и сердце ее при этом обливалось кровью. «Девочка искренне меня любит и безумно боится, что какая-то женщина разрушит семью. Лишь недавно обретенный и милый ее сердцу мир. Но сказать, выразить это словами, она не в состоянии, чтобы не предать брата, не ранить меня. Господи, что же делать? Поговорить с Денисом на чистоту? Нет, не могу, не хочу. Но что, если тест ДНК покажет, что Васька — дочь Мигунова? Это легко сказать, что все останется по-прежнему. Вот уж точно, благими намерениями вымощена дорога в ад. И я почти уверена, что по-прежнему ничего не останется. Денис явно спутался с какой-то особой, которая, конечно же, вознамерилась увести его. Вероятно, это она выложила что-то в сеть. Как противно. Ну вот что, Вася, запомни одну вещь. Что бы ни произошло между мной и Денисом, как бы ни сложилась ситуация, ты в любом случае останешься со мной. Ты для меня совсем родной человек. И ближе тебя у меня, собственно, никого нет. Ну, конечно, если ты сама не решишь иначе. Я? Я решу иначе? Буквально взвилась Василиса. Да никогда в жизни! Скажи, а ты любишь этого адвоката? Нет, не люблю. Искренне ответила Злата. Я его едва знаю. Не говори глупостей, Васька. Но от Дениса я, возможно, уйду. Но он же мой брат, растерянно пробормотала Василиса. Ну и что? Вон, Григорий Романович, твой отец, и что? Василиса только рукой махнула. Но если ты не любишь адвоката, тогда почему ты хочешь уйти от Дениса? Сдается мне, что ты знаешь это даже лучше, чем я. Злата! Ладно, замнем. Пока сохраняем статус-кво. Кстати, ты знаешь, что это такое? Знаю, не думай. И больше мы на эту тему не говорим. А что ты скажешь Денису? Не волнуйся, найду, что сказать. Однако, когда они вернулись, Дениса не было дома. Ну и слава богу, подумала Злата. Денис вернулся поздно, ничего не объяснил, ни о чем не спросил, только бросил. Извини, у меня жутко разболелась голова. Буду ночевать в кабинете. Ну и слава богу, опять подумала Злата. Утром все вели себя, как ни в чем не бывало. Постепенно жизнь входила в свою обычную колею. Прошло несколько дней. Злате позвонил Мигунов. «Злата, час пробил. Анализ готов». «И вы уже знаете результат?» «За кого вы меня принимаете? Мы же договорились, что поедем туда вместе. Когда вам удобно?» «Ну, когда удобнее вам. Я все же не так занята». «Хорошо, тогда, например, завтра в 10 утра вас устроит?» «Вполне. Встретимся там?» «Да, пожалуй, так будет удобнее». «Договорились». По дороге Злата страшно волновалась. «Если окажется, что Василий Евгеньевич все же отец...» «Нет, не стану я пока об этом думать, не хочу». Дома в последнее время все как-то устаканилось. Денис держался спокойно и даже добродушно, учил Ваську играть в нарды, что ее здорово увлекало. А может, все еще и обойдется? Может, все ерунда? Ну, загулял слегка мужик, с кем не бывает. Въехав во двор медицинского центра, Злата сразу приметила машину Мигунова, а сам он топтался рядом, несмотря на пронзительный ледяной ветер. Волнуется. Она вылезла из машины, и он сразу бросился к ней. «Здравствуйте, Злата! Зачем вы тут мерзнете?» «Волнуюсь страшно. Даже сам не ожидал». «Я тоже, если честно. Идемте». Они вошли, разделись, натянули бахилы. «Если бы вы знали, как я ненавижу эти мешки!» — проворчал Мигунов. «Но ничего не поделаешь». Они поднялись на третий этаж. В тесном лифте Злате почудилось, что она слышит, как гулко колотится сердце у Василия Евгеньевича. Надо же. Им пришлось прождать минут 20 в коридоре, но вот, наконец, их пригласили в кабинет. «Вам огласить результат?» — спросила немолодая, усталая женщина. «Ни в коем случае!» — отрезал Мигунов, взял конверт и за руку вывел Злату в коридор. Они сели на скамейку и переглянулись. «Мне страшно!» — прошептал Мигунов. «Вскройте вы!» И он протянул конверт Злате. «Мужики!» — с презрением подумала Злата и решительно вскрыла конверт. Пробежала глазами текст. «Ну что там?» — хрипло произнес он. «Поздравляю, Василий Евгеньевич, вы — отец. 99,9 с нулями». «О, Господи, что же теперь?» «Но мы, кажется, обо всем уже заранее договорились. Злата, я порядочный человек и слово свое держу. Я буду помогать по мере сил. Но негласно, разумеется, при условии, что у вас в семье все останется по-прежнему». «Что вы хотите этим сказать?» — насторожилась Злата. «Ничего, просто жизнь — штука непредсказуемая. Сами видите. Хотелось бы все же понять, почему Лена объявила отцом Кузнецова. А, впрочем, я рад, знаете ли. Я очень-очень рад». «Чему вы так рады? Факту отцовства?» «Да, конечно, но не только». «А чему еще вы рады?» «А тому, что познакомился с такой удивительной женщиной, как вы, которая любит мою дочь, боится за нее. Знаете, Злата, если вам что-то в жизни понадобится, даже не в связи с Василисой, как там у Чехова, если вам понадобится моя жизнь...» «О, Господи!» — испугалась вдруг Злата. «Василий Евгеньевич, не надо Чехова!» «Вы не любите Чехова?» — улыбнулся Мигунов. «Люблю, но только не пьесы». «Пожалуй, я тоже. Просто вспомнилась к случаю. И знаете, что еще меня в вас восхищает? То, что я, кажется, еще ни разу не видел у вас в руках телефона». «Ну, тут вы не правы. Я довольно часто держу в руках телефон, но исключительно по делу. Сама терпеть не могу эту идиотскую погруженность в виртуальную жизнь. Особенно, когда сидишь за рулем, а дорогу переходит мамаша с малым ребенком и при этом пялится в телефон, совершенно забывая о малыше». «А когда видишь, за столиком в кафе сидят двое, явно пришедшие вместе, и неважно, какого они пола, и они не общаются между собой, а каждый погружен в свой гаджет. Мне всегда хочется подойти, встряхнуть обоих хорошенько и спросить, какого черта вы сюда приперлись вдвоем? Злата, что мы тут сидим? Пойдемте, а то нас кто-нибудь засечет и черти что может подумать». «Уже», — грустно улыбнулась Злата. «Что уже?» «Когда мы с вами тут были в прошлый раз, нас засек один мой знакомый. Задавал много вопросов, но я сумела запудрить ему мозги». «И что же вы соврали?» «Но это же все-таки медицинское учреждение достаточно широкого профиля». «Ну да, просто на воре шапка горит». «Да, прежде чем мы уйдем отсюда, я хочу передать вам...» Мигунов вытащил из кармана небольшой конверт и протянул его Злате. «Что это?» «Банковская карточка на ваше имя. Я хочу, чтобы вы тратили на Василису деньги ее отца, биологического отца». «Василий Евгеньевич». «Злата, прошу вас, возьмите и не возражайте. Я буду регулярно класть деньги на эту карточку. А если вдруг потребуется что-то экстренное, не дай бог, конечно, вы всегда, в любую минуту дня и ночи звоните мне. Я хочу еще сказать, если вдруг возникнет нужда в доноре...» «Да Господь с вами, Василий Евгеньевич!» — ахнула Злата. «Да-да, простите за такие мысли. Но я наклепал столько фильмов и сериалов с подобными коллизиями!» — обаятельно улыбнулся Мигунов. «Да, и еще. Если вдруг помощь потребуется лично вам, я тоже всегда готов!» «Спасибо вам большое!» — растрогалась Злата. «И знаете, я рада, что у моей Васьки такой отец». «Да ладно вам!» — поморщился Василий Евгеньевич. «Простите меня, Злата. Мне, собственно говоря, уже давно пора ехать, но с вами не хочется расставаться. Все, простите, я побежал». И он быстро ушел, а Злата все сидела в коридоре медицинского центра. «А правильно ли мы поступаем, лишая Ваську такого отца? Не знаю, я в полной растерянности. И посоветоваться абсолютно не с кем. Ладно, поживем, увидим». Жизнь сама подскажет, как быть и что делать. Она поехала домой. Там все было тихо. Вот и хорошо. На следующий день за обедом Денис объявил, что уже оплатил их поездку в Австрию. «Вылетаете 28 декабря в Вену. 2 января едете в Зальцбург, а потом на неделю в горы. Да, надо Ваське купить шикарный лыжный костюм». «Купим, в чем проблема? Только я на горные лыжи ее не пущу. Вот если б ты ехал с нами, дело другое. Ты это здорово умеешь, а я нет. Разве что на санках». «Согласен. Но шикарный лыжный костюм и на санках будет вполне уместен. Правда, Вася?» «Не знаю. Это, наверное, очень дорого». «Не дрейфь, осилим», — засмеялся Денис. Щелкнул Василису по носу и побежал наверх работать. Утром Злата отвезла Ваську в школу и собралась уже ехать домой, как вдруг ей позвонил Денис. «Златка, ты где?» «Скорее возвращайся, умоляю тебя!» «Что случилось, Денис?» — перепугалась Злата. Она поняла, что муж в абсолютной истерике. «Говори толком!» «Не могу даже выговорить. Это какой-то кошмар, я просто убит!» «Не понимаю, что делать. Приезжай скорее, ради всего святого!» «Я буду через четверть часа!» И Злата на бешеной скорости понеслась к дому. Что же могло случиться? Из-за пустяков Денис не впал бы в такую истерику. Она выскочила из машины и бросилась к дверям. Денис выбежал ей навстречу. Вид у него был полубезумный. «Приехала, наконец-то!» И вдруг он бухнулся перед ней на колени. «Прости меня, ради всего святого прости! Прости, только тебя люблю! Бес попутал!» «Ага, понятно. Но дело тут вовсе не во внезапном раскаянии. Тут что-то другое. Но что тебя бес попутал, я поняла уже давно». «Что?» «Что слышал? Но что еще стряслось сверх попутавшего тебя беса? Твоя пассия залетела и собирается поставить меня в известность, а ты уверен, что залетела именно от тебя?» Денис медленно и тяжело поднялся с колен. «Тебе, похоже, на все это наплевать!» Недобро прищурился он. «Нет, совсем не наплевать. Это, знаешь ли, достаточно неприятно. Но тут ведь что-то еще. Я чувствую, говори уж, наконец». «Да, ты, как всегда, правильно все чувствуешь. Интуиция у тебя, дай бог, какая. Все, о чем я сказал, это бы еще с полбеды, но...» «Короче, эта стерва обратилась на телевидение, и меня приглашают на программу с этим, как его, детектором лжи». «Так, очень интересно. Только этого еще не хватало», — обессиленно проговорила Злата. «Надеюсь, ты отказался?» «Конечно, отказался. Но мне объяснили, что мой отказ практически означает признание. Что же делать, Златка? Может, надо наоборот пойти, а?» «Тебе телевизионной популярности захотелось? Или большой гонорар посулили? Что ж, дело твое. Иди, позорься». «Даже если я не пойду, меня все равно опозорят за глаза», — развел руками Денис. «Ну что ж, как твой агент могу сказать, такой пиар вполне может поспособствовать росту тиражей». Пожала плечами Злата. «Брось, это чепуха. А что ты можешь сказать, как моя жена?» «А как жена? Вернее, как уже бывшая жена?» «Златка, не дури. Ну, прости ты меня, бывает. Ну, поддался я, виноват, тысячу раз признаю свою вину». «А она действительно беременна? Или это просто уловка?» «Откуда я знаю?» «А кто она такая вообще?» «Помнишь, когда у меня была фотосессия? Девушка, которая гримировала, Динара». «Так, что ж, Она красивая. Это любовь?» «Да какая там любовь?» — отмахнулся Денис. «Еще хуже». «Что тебя так разобрало, что ты даже не предохранялся?» «Слушай, Златка, зачем тебе эти подробности? Ну, было и было, подумаешь, с кем не бывает. Только что теперь-то делать?» «Терпеть. Или можешь, к примеру, уехать к своему папочке. Вот уж точно, яблоко от яблони. Пересидишь там скандал. Полагаю, он быстро уляжется, если его не подпитывать. Думаю, максимум через месяц никто о нем не вспомнит». «Да, ты права, в самом деле надо уехать», — обрадовался Денис. «Но только не к отцу. Езжай в Австрию, там вроде бы уже все на мази». «Глупости, эта поездка была задумана для вас с Василисой. Я от своих обещаний не отказываюсь. Просто я поеду с вами». «Нет, Денис», — покачала головой Злата, — «с нами ты не поедешь. Найди себе другое место под зимним солнцем. Все, я устала, и меня от тебя тошнит». «Злата, любимая, не бросай меня в такой тяжелый момент. У нас же все было хорошо. Так прекрасно и гармонично. Умоляю тебя, подумай о Ваське. Я один с ней не справлюсь. И вообще, я не смогу без тебя». У Златы зазвонил телефон. «Алло? Злата Игоревна?» «Да, я. С вами говорят с телевидения. Программа «Над пропастью во лжи». «Что вы хотите?» — раздраженно бросила Злата. «Мы очень хотели бы пригласить вас к нам на программу». «Как вы сказали, называется ваша программа?» Едва не поперхнулась Злата. «Над пропастью во лжи. Это еще новый проект». «А с какой радости вы меня приглашаете? Что мне там делать над вашей пропастью?» «Мы сначала приглашали вашего супруга. Он категорически отказался. Но девушка беременна от него. Она настаивает. Идите ко всем чертям. И не звоните больше. Послушайте, а если на детекторе выяснится, что девушка вовсе и не беременна? А беременных нельзя проверять на детекторе. И вообще меня эта история уже не интересует ни с какого боку. Я все сказала». И Злата в сердцах швырнула трубку. «Обалдеть!» — проговорила она. «Златка, любимая, не бросай меня. Я без тебя не могу. Ничего не могу». «О да, без меня ты способен только трахнуть красивую девчонку, но сделать это без последствий тебе уже, видимо, не под силу. Поразительно. Короче, заварил кашу, расхлебывай ее сам, а я умываю руки, с меня хватит». Денис как будто ее не слышал. Он смотрел в окно на заснеженный сад. Он просто не мог поверить в реальность происходящего. «Да, лучше всего сейчас уехать. Завтра же. И ты от меня отдохнешь. Правильно, Златка, твои идеи всегда самые оптимальные. Спасибо тебе». «Нет, погоди, я хочу расставить все точки над «и». Уезжай, уноси ноги, делай все, что заблагорассудится. Меня это уже не интересует, но... Я от тебя ухожу, но пока останусь твоим агентом, потом подыщу себе замену». «Златка, умоляю, перестань, мало ли что случается в семье. Ну, прости ты меня, Бога ради». «Нет, Денис, тут, как говорится, лиха беда начала. Один раз прощу, а там, глядишь, через годик опять какая-нибудь низкопробная красотка возникнет. Ты не устоишь, а она потащит тебя на телевидение. Нет уж, сыта по горло. Я слишком тебя избаловала. Но выслушай меня сейчас. До конца учебного года мы с Васькой будем жить тут, а к тому времени я подыщу другую школу, и мы съедем отсюда». «Нет, это невозможно, это все глупости. Ты не можешь бросить меня в такой момент». «Могу, Денис, еще как могу». «Но Васька моя сестра, и если ты уйдешь, она останется со мной». Ах, как хотелось Злате крикнуть ему в лицо, что Васька вовсе ему не сестра. Однако добивать его этим сообщением она не посчитала возможным. К тому же пришлось бы слишком многое объяснять ему, а ситуация совершенно неподходящая. И она промолчала, сказала только «Уйди с глаз долой». А ему в этой фразе почудилась надежда на прощение. «Простит, никуда не денется, она же меня любит». А Злата подумала: «Я должна, я просто обязана хотя бы ради Васьки вытащить его из этой грязной истории, чего бы мне это ни стоило. Вот вытащу, а потом уйду. Его быстренько подберут, но моя совесть будет чиста». Денис опять ночевал у себя в кабинете. Ему было плохо, не физически, а морально. Он терпеть не мог чувствовать себя виноватым, отвратительное состояние. Ночью он почти не спал, но зато придумал, куда ему слинять из Москвы. Полечу на Канары. Там круглый год тепло, можно купаться, и вообще это так далеко. К тому же на острове Тенерифе уже 5 лет живет его старый приятель с семьей. Будет с кем общаться. Да, удачная мысль. Из морозно-слякотной Москвы, где его будут терзать разные средства массовой информации, рыдающая коза Динара, взбешенная Злата, а я, между прочим, для общего блага, укроюсь на дивном острове. Буду писать, дышать океанским воздухом. Он спустился вниз. Злата и Васька уже уехали в школу. На столе его, как обычно, дожидался завтрак. Ясно, Златка поразмыслила и решила меня простить. Она умная, поняла, что... Я, конечно, болван, но с кем не бывает. И повинную голову меч не сечет. Но тут же вспомнил о Мирзаяне. Как же быть? А ладно, свяжусь с ним уже с Тенерифе, и мы как-то решим этот вопрос. Злата вернулась и смерила его таким взглядом, что ему стало нехорошо. «Послушай, ты когда уезжаешь?» — спросила она ледяным тоном. «Завтра. Далеко?» «О да, на Тенерифе. Вот и отлично. Только будь добр, не пиши в соцсетях о своих путевых впечатлениях. Не надо, чтобы тебя сразу нашли». «За кого ты меня принимаешь? И вообще, я лечу на Канары через Германию, чтобы сбить со следа», — возмутился Денис. «Это мудро. А принимаю я тебя за того, кто ты есть, за блудливого болвана», — отчеканила Злата. «Златка!» — с натянутой улыбкой воскликнул Денис, пытаясь сделать вид, будто не обиделся. «Нельзя сейчас усугублять. Никак нельзя». А Злата уже составляла план действий по спасению доброго имени писателя Кузнецова. Первонаперво необходимо выяснить, когда собираются снимать программу и когда ее намерены пустить в эфир. Был большой соблазн позвонить Егору, но ей ужасно не хотелось посвящать его в эту пакостную историю. Можно, конечно, обратиться к Мигунову, но и его лучше не посвящать. Кто знает, как он поведет себя. Как же быть? Надо, вероятно, попытаться встретиться с этой Динарой и попробовать отговорить ее от затеи с телевидением, дать ей денег. Если ей действительно нужен Денис, то она может и согласиться. Но если ей нужна телевизионная популярность, то ничего у меня не выйдет, только дерьма нахлебаюсь. Впрочем, дерьма я нахлебаюсь в любом случае. А зачем, собственно, мне его спасать? Он сам для этого и пальцем пошевелить не собирается. Как всегда, твердо рассчитывает на меня. Но еще бы. Он, похоже, возомнил себя великим писателем земли русской, дурачок. Да нет, просто дурак. И все же мы прожили с ним 8 лет. 7 из них были, можно даже сказать, относительно счастливыми. В память об этих годах я все же должна попытаться. Она поднялась в кабинет. Денис с отрешенным видом стоял у окна. «Денис!» — окликнула она его. Он резко обернулся. «Да». «Будь добр, дай мне телефон этой твоей, Динары». «Зачем это?» «Хочу попытаться замять эту пакостную историю». «Боюсь, ничего не выйдет. Я уже пытался». «И все же я попробую». «Не стоит, Златка. Я уеду, и все само собой заглохнет». «Скажи, ты хоть понимаешь, что ей, собственно, нужно? Ты или телевидение?» Денис удивленно взглянул на жену. «Полагаю, что я. Но если так, то все разрешимо». Денис болезненно сморщился. «Златка, родная, прости ты меня, Бога ради. Умоляю, не бросай меня. Я без тебя не смогу жить!» «Ты уже заказал билет?» «Да, я ведь уже, кажется, говорил». «Вот и отлично. Но мне все же необходим телефон Динары». «О, Господи, да не вяжись ты с ней!» Как-то брезгливо поморщился он. «Ну, не хочешь говорить, я сама узнаю. Вряд ли это военная тайна». Холодно пожала плечами Злата и стремительно вышла из комнаты. На следующий день Денис уехал. Они больше ни о чем не говорили. «Алло, я вас слушаю». «Динара?» «Ну я, вы кто?» «Я бывшая жена Дениса Кузнецова». «Как бывшая?» «Вот так, уже бывшая. Послушайте меня, Динара. Если Денис вам нужен, берите его со всеми потрохами. Мне не жалко. Только давайте обойдемся без телевидения». «Как это?» «Очень просто. Вы сами должны решить, что для вас главное. Мужчина или появление на телеэкране». «Ну, я не знаю. Надо подумать, посоветоваться», — нерешительно проговорила девушка. «Хорошо, думайте до завтра, а завтра в час дня Встретимся и все обсудим. С вами? Да, со мной. Вы не в курсе, что я агент Дениса? И остаюсь им, хотя он мне уже не муж. А он придет? Нет, он сегодня улетел очень далеко. Улетел? Зачем? Очень просто, чтобы в тишине и покое пересидеть шумиху вокруг его имени. И хочу еще предупредить вас. Если вы все же решитесь пойти на телевидение, Денис на вас наверняка не женится. «Ага, хитренькие какие!» — взвизгнула девушка. «Он слинял куда-то, а я тут как дура откажусь от телевидения, от такого шанса!» «Нет уж, и поверьте, никуда он все равно от меня не денется, сколько бы ни бегал. Ребеночка заделал, будешь отвечать по закону». «Ну, дело ваше. Я вас предупредила». От злости Злата даже прикусила губу. «Надо же, с кем связался? Интеллигент хренов!» В этот момент к ней заглянула Василиса. «Привет, можно к тебе?» «Заходи». «А откуда ты взялась? Ведь еще рано». «Меня Барыкины привезли. У нас физика отменилась». «Златочка, что с тобой? У тебя какие-то неприятности? Это из-за того, что Денис уехал?» «Да нет, это так. Рабочие моменты». «Ох, Васька, знала бы ты, как я уже хочу в Австрию. Будем с тобой шляться по Вене, поездим по окрестностям, покатаемся на санках. Вообще-то сейчас не лучшее время для Вены, но что поделаешь? Да фигня все это. Понравится нам Вена. Летом туда махнем, не вопрос». «Злата, признайся, что у тебя стряслось? Я же вижу. Может, я могу чем-то помочь? Только скажи». «Да нет, все путем. Не бери в голову». «Выходит, ты уже знаешь?» «Знаю что?» «Что я знаю?» — насторожилась Злата. «Ну, про передачу». «Какую передачу? Ты о чем?» «Мне сегодня Сенька Фогель сказал, что на канале, где его мама работает, собираются делать программу про Дениса, ну и про его особу, которая... Он ведь из-за этого уехал. Скажи, ты знаешь?» «О, Господи! Это уже дети в школе обсуждают», — простонала Злата. «Ты теперь от него уйдешь, да?» «Не я, а мы». «Кто мы?» «Мы с тобой, Васька. Или ты хотела бы остаться с ним?» «Нет, ни за что!» — закричала Василиса. «Я хочу только с тобой». «Вот и хорошо. Но учти, до конца учебного года мы останемся здесь, а там видно будет». «Мне все равно где, лишь бы с тобой!» — рыдала Василиса. «Ты мне самый родной человек. Роднее не бывает». «Не реви, Васька. Ты мне тоже самый родной человек, самый близкий». Обнимая Ваську, плакала Злата. «А Егор?» — вдруг спросила Василиса. «Что Егор? При чем здесь Егор? Он тебе разве не близкий?» «Ох, нет, совсем не близкий». «А ты не простишь Дениса? Говорят, жены часто прощают измену мужа». «Ох, Васька, это все очень сложно. А ты хотела бы, чтобы я его простила, и мы по-прежнему жили втроем?» «Я... Нет, наверное. Хотя мы неплохо жили, но я никогда уже не смогу ему доверять. Скажи, а ты знаешь, кто это? Его девушка?» «Знаю, но это не важно. Понимаешь, Васька, я вдруг осознала, что просто больше не люблю Дениса», — с горечью прошептала Злата. «Да, дела. Тебе от этого кисло, да, Златочка? Вот если бы тебя у меня не было, наверное, было бы совсем хреново. А так? Понимаешь, мне страшно важно чувствовать себя кому-то нужной. А раз я нужна тебе, значит, не о чем горевать. А мне кажется, что сейчас больше всех ты нужна именно Денису, потому что он слабак». «Вот как ты рассуждаешь. Я бы сказала, не по-детски. Я как-то так не думала о нем, но недавно мне один человек сказал то же самое. Да, и между прочим, наш с ним папаша тоже типичный слабак. Думаешь, я не понимаю, почему он слинял в Испанию? Из-за меня. Извини, но он мне не понравился. Совсем. Григорий Романович, в принципе, хороший человек». «Так и Денис, в общем-то, хороший. В принципе. Но оба они... Я недавно видела в старом фильме. Словом, оба они, не орлы. Ты помнишь это кино?» Злата ахнула от изумления и бросилась обнимать Василису. «Ах ты моя умница! Действительно, они совсем не орлы». И обе уже смеялись в голос.